модели финансирования маркетинговой деятельности. Вам надо понять, как и когда выбирать модель финансирования маркетинга. Когда вы приходите на работу, то выбираете модель издержек, так как не можете точно сказать, сколько денег вам нужно. Так продолжается до тех пор, пока вы не создали первый маркетинговый проект, после чего вы приходите к бюджетной или сетевой бюджетной модели. Смотрите таблицу в приложении к аудиокниге.